Глава 21. Жизнь 7. И снова цифры. Чат замигал не кстати. Читер в этот момент перебегал широченное шоссе. Слишком открытое место, прямолинейный участок тянется далеко, обходить его долго и неудобно. Посидел в кустиках у обочины, пропустил мимо парочку прилично развитых бегунов и рванул, что есть духу, на другую сторону. Именно тут Март решил дать о себе знать. Хотя, при чем здесь он? Читер сам опростоволосился. Надо было почаще проверять работоспособность чата. Ведь сам же предполагал, что чернота между этой местностью и пирамидой далеко не монолитная. Должны выпадать окна, через которые связь проходит. «Доброе утро, приятель. Знаю, что у тебя сейчас день, но раз я только что встал, смирись с тем, что это утро. И вообще считай, что я сам с собой общаюсь. Ты ведь опять в молчанку играешь. Опять загремел в больничку. И что на этот раз? Неудачная ампутация полового члена с последующей прогрессирующей комой? Дружище, я тебя понимаю. Сам бы после такого расстроился. На этот раз обошлось без больницы. И все при мне. Только ногу маленько поцарапало. Больше кровью перепачкало, чем порвало. А че молчал? Презираешь меня, да? Эх ты! Я пытался писать, но чат серый. Чернота между нами оказалась. Это где ты ее выкопал? Когда мы позавчера пожелали друг другу спокойной ночи, ты вроде как отправился в пафосную гостиницу. Вокруг пирамиды на полет гаубичного снаряда нет ни одного мертвого кластера. Связь там идеальная. Меня занесло дальше. И куда это ты так резко сорвался? И я не собирался. Меня собрали. Нехорошие люди сцапали прямо в гостинице, оглушили, мешок на голову и вывезли. Так и знал, что реклама про безопасный сервис — вранье. Не бывает здесь ничего безопасного. Это пауки. Их подрядили меня выловить. Или отмазки киски их не убедили, или вообще сами по себе меня вычислили. А может, и не вычисляли. Может, всех похожих хватают и отвозят на север к заказчику. Меня тоже туда повезли, но по пути повезло сбежать. Сбежать от пауков? А, ну да, ты ведь у нас парень везучий, как я мог забыть. У меня наручники остались, никак не могу от них избавиться. И я не знаю точно, где я. Поможешь определиться? Опять я тебе за личного картографа. А ты карты пробовал загружать? Купил несколько, но они сюда не достают. Я ведь не планировал на север подаваться. Не планировал он. Ну да, как же. Ты и правда на севере. Даже чуть к северо-востоку, но самую чуть. Грубо говоря, по прямой от пирамиды до тебя без малого 150 километров. Далековато успел забраться. Могло быть и хуже. Один хрен пирамида мне не нужна. Я туда больше не сунусь. Это да. Не надо тебе сюда. Тут у пауков самое кубло. Неприятные они. И в стабе их до хрена. Тебе, получается, так и так отсюда сваливать придется, потому как весь регион, если не поднимет, так кишмями кишит. Я тебе советовал, что после 20 уровня можно попытаться торгашам на хвост упасть, чтобы протащили в соседний регион. Так? Да, так. Так вот, больше я тебе этого не советую. Забудь. Байкеры сами по себе — это просто парни на мотоциклах. А на тебя подрядили пауков. Это целая контора. С ней здесь все на «вы». Они первые организовали торговый путь между регионами. И они его держат плотно. Торгаши, которые туда-сюда ходят, оплачивают охрану. Так это у них называется. Ты же меня понимаешь? Понимаю. Плохо, что ты с ними поссорился. Мог бы без лишних проблем пройти на северо-востоке. Я не собирался на северо-восток. И это как? Тебе ведь к Няше срочно надо. Няша почти точно на востоке отсюда. По прямой, если махнуть, 3 границы до нее, через 2 региона. С юго-востока море. Там, говорят, такая задница, что лучше к соленой воде не подходить. А с северо-востока 3 региона и 4 границы. Да и по расстоянию гораздо дальше выйдет. Да, лучше 1000 лишних километров отмахать, чем лишняя граница. Даже не сомневайся. Если так, то получается на северо-востоке и граница лишняя выходит, и 1000 километров. Тоже лишняя. Нечего там делать. Зато пару границ можно пройти с торговцами. А это сильно экономит жизни. И еще там поменьше шанс нарваться на Нолда. Понимаешь, их на север почти не видно. Там все на уровне баек. Зато к югу это уж точно не байки. Как я понял, оба региона не считаются сильно опасными по нолдам. Да, нолды там попадаются, но не так уж и часто. Они черноту не любят, а там ее хватает. Вот-вот. А севернее ее еще больше. Севернее мне придется шарахаться от каждого намека на человека, потому что пауки и там, в соседнем регионе, должны быть. Я так подозреваю. Все правильно ты подозреваешь. У любителей двухколесных коней налажен бизнес по зачистке нескольких богатых военных кластеров. Чужих на них не пускают, даже помечтать туда попасть не разрешают. И производство кое-какое процветает у местных. Там завод один на перезагрузках прилетает со складами. На нем гонят гильзы для разного крупняка, включая снаряды для автоматических пушек. А вот сами снаряды точно же здесь. Сейчас почему? Получается, есть популярный товар, только компоненты для его производства раскиданы по соседним регионам. Верно мыслишь. Вот тут и появляются торговые караваны. Гильзы, если не раскидывать, можно без геморроя перезаряжать несколько раз. Тема выгодная. Ну и разный хлам гоняют, и даже где-то дальше с какими-то ребятами из грязных кластеров рацпаранами приторговывают. Пауков что здесь, что там полным-полно. Так что, наверное, тебе надо с ними как-то вопрос решать. И как? Убить их всех? Другого решения не вижу. Хорошо, я тебя понял. Сейчас наточу топор и пойду их рубить. По очереди. Рубака! А другого способа нет? Ты у нас тип мутный. Может, у тебя где-то заныкан большой мешок отборных спаранов? Здешние пауки не мух ловят, а бабки. Намек понял? Во-первых, я, как бы это тебе сказать, поиздержался. Во-вторых, с чего бы это мне кому-то платить, если я ни в чем не виноват и никому ничего не должен? Смирись уже с тем, что мир жесток и несправедлив. Какое кому дело, виноват ты в чем-то или тебя враги подставили? Плати, да и все тут, пока полным терпилы не выставили. Есть еще самое главное. В-третьих, я перешел дорогу такому редкому уроду, у которого мешок побольше, чем у меня. Один из самых старых игроков. Звучит солидно. Вот именно. Он человек с большими связями, раз здесь так быстро сумел организовать облаву на меня. В общем, я неспешно продвигаюсь к востоку. Рассчитываю на 25 уровне сделать первую попытку проскочить где-нибудь в той стране. Может, повезет. А нет... Буду уже на своем опыте точно знать, что там и как. Иди, иди. Быстрее сольешься. Быстрее тупые мысли из башки улетучатся. Я, конечно, понимаю, что ты идиот, но даже у идиотии должны быть какие-то пределы тупости. За несколько регионов какую-то ненормальную бабу искать. Да ты просто суперидиот. Спасибо за добрые слова. А теперь мелочный вопрос, но он важный. Случайно не знаешь, как наручники можно снять? Я тут думал цепочку пули разнести, но и так прикидывал опасно. Сам могу от рикошета схлопотать. Слишком она короткая, неудобно. Ты в наручниках, что ли? Нет, я просто так спрашиваю, от нечего делать. Ну, конечно, в наручниках. Я как удрал в них, так до сих пор и таскаю. Еще со вчерашнего вечера. Надоели они мне, сам понимаешь. От меня чего ты хочешь? Вот где я тебе с утра найду инструкцию по их снятию? Да и надо знать, что за наручники. Ведь, я так понимаю, конструкции разные существуют. Ладно, сам разберусь. Да погоди ты! Ох, и трудно думать без пива. Ладно, есть один вариант. Так себе вариантишка, но с кое-какими перспективами. К юго-востоку от тебя ориентир. Вышка сотовой связи. До нее 3 километра. Карта может приврать по расстоянию, но не намного. От вышки надо шагать ровно на восток, около 6.5 километров. Там уткнешься в железную дорогу, по ней сворачивай налево. И еще через 3 километра увидишь стаб. В нем есть поселок. Если договоришься с местными, браслеты снимут. Ну да. Мне сейчас только в поселок соваться не хватало. Не забыл про пауков? Заявиться туда с браслетами — это стать сенсацией, заметной личностью. А это, сам понимаешь, к чему приведет. Расслабься. В этом варианте нарваться на многоногих надо постараться. А что? Что не так с этим поселком? А почему я там на них не нарвусь? Они ведь здесь повсюду, по всему региону. Сам мне только что объяснял. Это особый поселок. Слыхал, что продвинутые цифры свои стабы содержат? Вот, это и есть их стаб. Стаб неписей? Угу. При нормальной человечности игрока к себе пускают, но ненадолго. Да ты и сам не захочешь среди них долго зависать. Это ведь какой-то вечный театр днем и ночью. Человечность у тебя приличная. Пустить пустят. С браслетами помогут. Если что-то прикупить надо, там же и прикупишь. Все, как в обычном стабе. Торговцы, кабаки, гостиницы, бордели. Только везде одни цифры. Игроков или мало, или вообще нет. Если не станешь сильно нарываться, никто тебя там не срисует. Видок у тебя туповатый. Если пристальный взгляд не наводить, можно за неписи принять. Читер, ухватившись за перспективную мысль, начал копать в нужном направлении. «Послушай, а эти поселки, их много? Таких, где только неписи?» «Как прыщей у школьника». «Ну, это в масштабах континента. А так их на порядок меньше, чем стабов игроков. Плюс-минус. И учти, что цифры тоже разные бывают. Не всегда хорошие. У них как бы свои красные водятся. Такие, если делают поселение, то прячут. И сам понимаешь, что попадать к ним нежелательно». «Какие еще поселки неписи есть поблизости?» «Что, решил, что на золотую жилу наткнулся? Думаешь, теперь забить на обычные стабы и шастать только по таким?» «Неплохая идея», — не стал отпираться читер. «Забудь. Заглядывать время от времени можно, но это плохая примета. Где скопище продвинутых цифр, там для игроков проблем больше. Самых непредсказуемых проблем. А нормальные игроки проблем не ищут. У меня, как ни крути, уже проблем хватает, так что вариант». «Может, и вариант, но сильно с ними не крутись. Они как магнит для дерьма, только дерьмо не к себе притянут, а к тебе. Понял?» «Будем считать, что да. Я сваливаю, чуть не засох, пока тебе все это писал. Уже не жажда, это пытка какая-то». Передвигаясь не самым быстрым шагом, ровно и без привалов, по ровной местности, среднестатистический человек за час преодолевает около 5 километров. По подсчетам Марта, читеру требовалось пройти 12,5. На них он по внутреннему хронометру убил часа 4. Но убивать пришлось лишь время. За весь путь ни разу не пришлось браться за оружие. Трижды замечал мертвяков, но во всех случаях это оказывалось мелочь. Удавалось обходить незаметно. Не хотелось с ней связываться ради крох опыта. Любой бой – это всегда риск. Если не проигрыша, то обнаружение более опасными противниками. Ему сейчас приключения не нужны, ему нужны свободные руки. Нездоровое пристрастие к пиву не отобразилось на географических способностях Марта. Поворачивая в описанных им приметных точках, читер, пройдя вдоль одноколейной железной дороги около 3 километров, заметил характерную линию, вдоль которой изменялся ландшафт, растительность и даже рельсы. Они продолжались и за ней, только выглядели очень старыми, чуть ли не полностью проржавевшими, а деревянные шпалы под ними местами рассыпались в труху. С большой долей вероятности можно предположить, что это граница стаба. Дальше все заброшенное, растительность запущенная. Разве что тропа вдоль линии выглядит свежей. Возможно, патрульные натоптали, должны ведь цифры как-то себя оберегать. Ведь опасности континента им тоже угрожают. Опасаясь мин и прочих сюрпризов, на которые богаты охраняемые границы, читер выбрался на железнодорожную насыпь и, с трудом балансируя скованными руками, прошел дальше по рельсу, будто по канату. Не слишком удобно, зато не наступишь на прикопанный взрывоопасный сюрприз. Пространство местами сильно открытое, поэтому ощущал себя неуютно. Но здесь не тот случай, чтобы прятаться. Сильно скрытых личностей обитатели стабов не любят. К ним принято приближаться так, чтобы издали себя показать. Этот случай исключением не стал. Читер и 500 метров не проделал, как грубый голос из кустов сообщил, что ему не стоит шевелиться и уж тем более хвататься за оружие. Убегать тоже настоятельно не советовали. Ну а дальше все происходило приблизительно так же, как и на паре уже известных стабов. Недолгие расспросы, косые взгляды на скованные руки, попытки подловить на несоответствиях и в самом конце указание на кратчайшую безопасную дорогу к поселку. Отличие только одно. В информации о собеседниках, отображаемой под пристальным взглядом. Сам поселок не впечатлил, до пирамиды ему далеко. Относительно правильный квадрат со сторонами метров по 100, отмеченными стенами, слепленными из всего, что было. Бетонные блоки, кирпичи, залитые раствором и вмурованные корпуса машин, бульдозерные ножи, стальные листы, контейнеры, из пробоин в которых проглядывали камни и мешки с песком, решетки и прочее, прочее, прочее. Дома за периметром под стать укреплением, то есть выстроены из самых разных материалов, да еще и без какого-либо намека на планирование поселения. Улиц в обычном понимании не было, лишь вдоль стен наблюдались приличные прямолинейные незагроможденные места, но и они местами сменялись скопищами невзрачных лачуг. Зато с оружием не пришлось расставаться на входе, это плюс. Вот по теме вооружения читер и начал задавать вопросы еще на стадии проверки у ворот. Кто-то ведь должен его чинить или собирать из нескольких сломанных образцов один работоспособный. В общем, уже спустя несколько минут он постучал в ничем не примечательную дверь, над которой синей краской прямо на стене небрежно вывели два слова «починка стволов». «Открыто!» – не очень-то приветливо крикнули с другой стороны. Дверь распахнулась с душераздирающим скрипом. Шагнув внутрь, читер окинул взглядом небольшую комнату, тесно заставленную верстаками, станками и грубо сколоченными полками, заваленными всяческим железом. Посреди всего этого бардака, на табурете, восседал мужик неопределенного возраста, такому в зависимости от освещения и выражения лица можно и тридцатник дать, а можно и целый полтинник. В данный момент лицо выглядело, если не злым, так недовольным. Колючие глаза сверлили читера из-под небрежно зачесанной челки седоватых волос. Объект – человек потенциальный, зараженный. В данный момент предположительно обладает иммунитетом. ID 396-139-162-054-228. Не идентифицирован. Предположительно обладает навыками оружейника. Возможно, вооружен. Умения континента не выявлены. Обычный НПС, как и все, кто попадались читеру на пути. Информация на них значительно отличается от той, которую можно прочесть на игроках, используя пристальный взгляд. Ни за что не перепутаешь. «Ну и чё ты на меня так вытаращился?» После затянувшейся паузы спросил Непись. «Мне нужен оружейник или кто-нибудь, кто поможет с этим». Читер поднял скованные руки. «Допустим, я оружейник. И чем тебе помочь? Отполировать эти украшения?» «Так это, парень, тебе к ювелиру надо идти. Не знаю, правда, как ты его будешь искать и где. Профессия на континенте не востребованная. Сам понимаешь, нам тут не до блестящих цацок». «От полировки воздержусь. Мне бы просто снять их. Чтоб руки не повредило. У вас тут полно всяких инструментов и станков. Покажи». «Так вы поможете?» «Сказано тебе, покажи. Вот что непонятно в моих словах». Читер уже молча приблизился, протиснулся между станками, протянул руки. Мастер, бегло проведя взглядом, спросил. «Ты что с цепью делал? Зубами грыз?» «Нет, ногтями царапал». «Заметно!» Подхватив с верстака кусок стальной проволоки, оружейник небрежно ее загнул, ухватил читера за одну ладонь, затем за вторую, и каждый раз при этом мимолетно ковыряясь с браслетами. А затем небрежно взялся за оба, стянул их со щелчком, небрежно протянул наручники. «Готово! Забирай!» «Да мне они особо и не нужны. Сколько я должен?» «За что? За то, что с лапок железки снял? Ты когда заходил, видел на стене надпись? Здесь сидит офигенный чувак, и еще он кандальных дел мастер». «Нет». «Еще бы ты ее увидел! Если ее там нет, то никогда не было. Здесь только я сижу. Сидел и сидеть буду, понял? Я оружейник, левша». «Оружейники, парень, это такие люди, которые с оружием работают. Я с хорошим работаю. Твои браслетики — это что, хорошее оружие?» «Я вот думаю, что нет. Ты просто мимо проходил, а я тебе помог. Не путай помощь с бизнесом. Все, благодари, доступай уже отсюда». «Ну, че опять вытаращился? Будто наглядеться на меня не можешь». «Первый раз такую, в общем, странновато смотритесь». «Я тебе не вековой сексаул, со мной и на ты можно». И да, говорю же слово это. Ты ведь хотел сказать, что первый раз такую цифру видишь? И тебя правильно понял? Не зная, как подобные создания относятся к намекам на свою суть, читер просто кивнул. Стеснительный ты какой-то. На вы, а не на ты. И лишнее сказать не хочешь. Обычно ваши не церемонятся даже со мной. А что с тобой не так? Читер прекратил выкать. Редко в стабах бываешь. Не наслушался баек про разницу между цифрами? Знаю, что почти все они быстро становятся зараженными, но некоторые получают иммунитет. Такие, как в этом поселке. Мы все разные. Есть даже мнение, что и игроки, и цифры – это одного деревца плоды. Система вроде как копирует нас в реальном мире. Кого-то почти точно, только с памятью не лады, а кого-то получается скомканная бумажка из-под бракованного ксерокса. Мимо урны брошенная бумажка. Таких сразу в утиль. На пополнение стада зараженных. Из остальных выбирай тех, кто получше. Те из них, кто точнее всех скопированы, получают статус игроков. Остальных или тоже на свалку отправляют, или они становятся иммунными цифрами. Как тебе такая научная гипотеза? В голове не укладывается. Но, знаешь, что-то в ней есть. Существуют разные намеки, что она не пустая. Например, здесь встречаются особые предметы. Трофеи из тварей. Редкие твари, редкие трофеи. У них имеется одно свойство, которое игрокам, ну, как бы ни к чему. Приняв такой трофей, любая цифра получает иммунитет. Впервые слышу. Спроси у знающих. Белая жемчужина и золотая. Вот что нас спасает. Только ты вряд ли такое добро когда-нибудь увидишь. Слыхал, что один парень из верхушки пауков уже давно золотую ищет. Цену уже до 2 миллионов задрал, а никто не приносит. Белую вроде как можно достать за 50-60, как повезет, но редкий товар. На уровне слухов продают. Сам понимаешь, переводить такое ради спасения цифры никто не станет. Но зачем система вообще дала этим трофеям свойства, бесполезные для игроков? Может, и правда что-то в этих словах о цифрах есть? Может, мы слегка неудачно скопированы? Но я из тех, которые удачные. Если бы не информация пристального взгляда, ты бы меня от игрока не отличил. Они словами себя выдают, вымученно говорят неправильно, но с тобой, да, все не так, по разговору не понять. Согласился читер. Не знаю. Может, число игроков ограничено, и для меня места не нашлось. Систему не понять. Ведь на одного игрока, глянь, он хуже последней цифры. Я о разговоре, взгляде тупом, поведении самым глупым. Ну, ты понимаешь разницу. И качаетесь вы, как игроки? Верно. Нам тоже расти приходится, иначе сожрут. Сожрут натурально. 99 воскрешений нам не дают. Появляешься всего лишь с одной жизнью. Если теряешь, это амба. Пропал навсегда. Но если получится месяц протянуть, получаешь дополнительную жизнь. Еще через месяц вторую. Лимит 10 бонусных жизней. Ну, больше не получить. То есть получить можно, но это придется добывать особые трофеи. Очень редкие и дорогие. А если погибаете, где у вас респ? В ближайшем стабе для неписи оказываешься. Ну, вот вроде этого. Обычно в паре сотен метров от стен поселка наши прилетают. Вам проще. У нас получается засада, когда после воскрешения надо успеть выскочить из города и не попасться мертвякам. Знаю, наслышан. Да и не забыл, как со мной тогда было. Длинная история и неприятная. Это нам бонус, наверное, за проблему с жизнями и тем, что мы слишком много теряем, попав сюда. Ладно, парень, шагай. Понадобится хорошее оружие, обращайся. Ты только чинишь или продать можешь? Могу купить, могу продать, могу починить. Выбор не такой большой, как у некоторых местных торгашей, но случаются неплохие вещицы. Читер протянул одну из стрел. Такие есть. Желательно, чтобы длина и вес совпадали. Оружейник покрутил стрелу между пальцев, провел ногтем по пластиковому древку, зачем-то понюхал и сказал. Работа северных мастеров. Изящный стиль. Но, как по мне, чересчур легковаты. Могу подобрать потяжелее, у них убойность повыше. Читер, не забывая о проблемах с лимитом веса, покачал головой. Тяжелее никак. А чего? Да так, есть проблемка. Догадываюсь. Тут я тебе не помощник. Сходи на склад к Боингу, у него такие должны оставаться. И цену он не ломит. Благодарю. А не в курсе? Здесь у какого-нибудь хорошего человека можно задание получить? Ну, там, принести чего или что-то в этом роде? Надо же. Какой продуманный парень. Думаешь, неписи все поголовно носят в голове системные задания? Я в этих делах вообще не секу. Недавно случайно нарвался на ценное задание торговца неписи. Неплохо на нем приподнялся, а здесь ваших полно, вот и подумал, что шанс получить повыше. Это система решает. Потолкайся среди народа, может, у кого-то и звякнет. Но это тебе удачи много надо. Система удачливых поощряет. В смысле прокачанной удачи? Вообще удачи, а может и прокачанные. Самая непонятная характеристика. Никто не знает, что от нее можно ждать. Карту местности здесь загрузить можно? Почему бы и нет? У нас все можно, если спеца найдешь. Только у знахарей наших, дементатов всяких, проблемы с вашим братом случаются. По остальным ты разницу не поймешь. Все, что нужно, сделают. Только мой тебе совет. Сильно долго здесь не мелькай. Игроки отдельно, цифры отдельно. Так с самого начала заведено. Только некоторых, очень немногих, это правило не касается. Я в курсе, товарищ предупредил. Это хороший товарищ. С хорошими советами. Цени таких. Процедура закачки карт прошла стандартно. Непись с прокачанной картографией усадил читера на скрипучее кресло, один за другим показал несколько листов, на которых были небрежно набросаны ближайшие к поселку кластеры. Тот попросил дать все, что располагается к востоку, после чего перед глазами появился лог. Персонаж Рогос предлагает вам загрузку средне- и слабо детализированных карт следующих кластеров. А дальше потянулся длинный и скучный перечень номеров кластеров, на которых этот непись успел побывать и с разной степенью детализации их облазить. Читеру осталось только согласиться с загрузкой, после чего на миг закружилась голова, а Рогос заботливо протянул бутылочку воды. «Выпейте, это нервишки успокаивает». «Нормально, я спокоен. Благодарю. А есть кто-нибудь, у кого продаются карты подальше? Мне нужно все, что восточнее, подальше, чем эти». Непись покачал головой. «В нашем поселке я про таких ребят не знаю. К востоку плохие места, слишком много пустой черноты. Мы туда не ходим». «Да туда никто не ходит. Что там в черноте делать?» «Чернота — это плохо». «Так я о том и талдычу. Если западные карты надо, у меня такие есть. Я там частенько раньше хаживал, пока сюда окончательно не перебрался». «Нет, благодарю. Запад меня не интересует». «И если не втерпешь именно на востоке поохотиться, загляни к Ковалю. Он наш ксер. Ему все время Нодий нужен. А Нодий как раз там, где чернота и серость. Может, что-то ведает про те поганые места, какие-нибудь секреты. Если сговоришься, Ноди ему промышлять, глядишь, что-нибудь и расскажет годное. Только сегодня ты его никак не поймаешь. Он уехал по делу важному. Объявится денька через 2-3. Читер намотал на ус полученную информацию. Может, пустышка, а может, зацепка на получение задания у этого самого Коваля. С цифрами нужно держать нос по ветру. Это и в памятке для новичков говорится. И все, с кем на эту тему общался, подтверждали.